Глава 23. Графиня Шарни. Когда король приказал позвать графиню Шарни, Жильбер скромно встал в амбразуре окна. Что же касается короля, он ходил вдоль и поперек зала, думая о Жильбере, странному влиянию которого он поддавался невольно. Дверь кабинета растворилась, слуга возвестил о графине Шарни. Жильбер, стоя за занавесью, мог видеть вошедшую женщину, широкое шелковое платье которой слегка задело за дверь при ее проходе. Она была одета по моде того времени. В платье серого цвета, с юбкой такой же материи, шаль, накинутая на плечи, скрещивалась на груди, концы же завязаны были сзади. Маленькая шляпка кокетливо сидела на высокой прическе. Туфли на высоких каблуках охватывали узкую дивную ножку. В маленькой продолговатой аристократической руке, обтянутой светлой перчаткой, держала она тонкую трость. Король сделал шаг ей навстречу, говоря: «Вы едете куда-то, графиня?» «Точно так, ваше величество», — отвечала графиня. «Я садилась в карету, когда получила ваше приказание». При звуке этого твердого голоса в ушах Жильбера страшно зашумело. Кровь мгновенно прилила к щекам, трепет пробежал по всему его телу. Он невольно ступил шаг вперед. «Она!» — прошептал он. «Она! Андре!» «Графиня!» — сказал король, который так же, как и Андре, не заметил движения доктора. «Я просил вас к себе для некоторых объяснений. Я всегда к услугам, вашего величества». Король повернулся слегка в сторону Жильбера, предупреждая его. Тот понял, что еще было не время явиться на сцену, и мало-помалу опять скрылся за занавесью. 8 или 10 дней тому назад за подписью господина Неккера представлено было тайное предписание. Сквозь едва заметное отверстие Жильбер не спускал глаз с графини. Молодая женщина была бледна, встревожена, она дрожала, как в лихорадке, как бы под гнетом тайной неотразимой силы, непонятной для нее самой. «Вы, конечно, понимаете меня, графиня?» — спросил Людовик XVI, видя, что графиня колебалась. «Понимаю, ваше величество. Стало быть, вам известно, о чем я хочу сказать. Можете ли вы ответить на мой вопрос?» «Я стараюсь припомнить», — сказала Андре. «Позвольте мне помочь вам, графиня. Тайное предписание было подписано вами и по вашей просьбе утверждено королевой». Вместо ответа графиня все более и более впадала в летаргическое состояние, которое как будто уносило ее из действительного мира. «Да отвечайте же мне, сударыня», — сказал король с нетерпением. «Это правда», — сказала она, вздрогнув. «Я писала тайное повеление об аресте, а королева скрепила его. Объявите, за какое преступление вы прибегли к этой мере?» «Государь», — отвечала Андре, — «я не могу вам сказать, за какое преступление, но могу уверить, что преступление большое». «О, вы не можете мне сказать, какое?» «Не могу, государь». «Королю?» «Не могу. Прошу извинить меня, ваше величество, но никак не могу сказать». «В таком случае вы объявите его тому, кого обвиняете», — сказал король. «В том, в чем отказываете Людовику XVI, вы не можете отказать доктору Жильберу». «Доктору Жильберу!» — вскричал Андре. «Великий Боже! Государь, где же он?» Король подвинулся, чтобы пропустить Жильбера. Занавески раздвинулись, и доктор показался. Он был бледен почти так же, как и Андре. «Вот он, графиня!» — сказал Жильбер. При виде его графиня покачнулась, едва устояв на ногах. Бессознательно, не чувствуя, что делается кругом, стояла она, опираясь на ручку кресел. «Сударыня», — сказал Жильбер, кланяясь графине с глубоким уважением и вежливостью, — «позвольте мне повторить вопрос, сделанный вам его величеством». Губы Андре шевелились, но не издали ни одного звука. «Что я вам сделал, сударыня? За что вы ввергли меня в ужасную темницу?» При звуке этого голоса Андре встрепенулась и, бросив на него ледяной взгляд, взгляд змеи, сказала: «Я? Я вас не знаю, милостивый государь». Пока она говорила эти слова, Жильбер смотрел на нее таким смелым взором, что графиня опустила глаза. «Графиня», — сказал король с кротким упреком, — «видите, к чему ведет злоупотребление подписью? Вот неизвестный вам человек, как вы сами сознаетесь, человек науки, знаменитый медик, человек, вам ничего не сделавший. Андрея приподняла голову и бросила на Жильбера презрительный взгляд. Он остался спокоен и горд. «Я говорю», — продолжал король, — «что, не имея ничего против господина Жильбера, преследуя другого, вы заставляете страдать человека за чужую вину. В будущем, вы понимаете, подобные ошибки не должны повторяться». Потом, обратясь к Жильберу, он прибавил. «Что делать, доктор? Это вина времени более, нежели людей. Мы родились в век испорченный и умрем в нем. По крайней мере, постараемся улучшить будущность для наших потомков. Вы поможете мне в этом деле, надеюсь, доктор?» Людовик XVI остановился, думая, что сказал достаточно для удовлетворения обеих сторон. Бедный король, если бы он произнес подобную фразу в национальном собрании, ему бы рукоплескали, и на другой день он увидал бы ее во всех журналах и газетах. Но слушателями были два жестоких врага, на которых не имела никакого влияния его примирительная философия. «С позволения вашего величества», — начал Жильбер, — «я попрошу графиню повторить сказанное ею, что она действительно меня не знает». «Графиня», — сказал король, — «угодно вам исполнить просьбу господина доктора?» «Я не знаю доктора Жильбера», — повторила Андре твердым голосом. «Но вы знаете другого Жильбера, моего однофамильца, чье преступление тяготеет надо мною?» «Да, того я знаю и говорю, что он бесчестный человек». «Государь, не мне следует спрашивать графиню», — сказал Жильбер. «Удостоите спросить ее, что он сделал бесчестного?» «Графиня, вы не можете отказать в этой справедливой просьбе». «Что он сделал?» — сказал Андре. «Конечно, королеве это известно, если она утвердила мою просьбу об его аресте». «Но», — возразил король, — «недостаточно, что убеждена в том королева, недурно, чтобы убедился в этом и я. Королева королевой, но и я король». «Государь», — сказал Жильбер, — «человек, за которого меня засадили в темницу, 16 лет тому назад сделал ужасное преступление. Не угодно ли вашему величеству спросить графиню, сколько ему лет в настоящее время?» Король повторил вопрос. 32 года, — отвечала Андре. «Государь», — начал Жильбер, — «не заслуживает ли некоторого снисхождения человек, который, будучи почти ребенком, совершил преступление и с того времени 16 лет не перестает оплакивать его?» «Но», — сказал король, — «стало быть, вы знаете его?» «Я его знаю», — отвечал Жильбер. «Других ошибок не было в его молодости?» «Мне неизвестно, государь, чтобы со дня его преступления, я не скажу ошибки, как снисходительно выразились ваше величество, чтобы с того дня в чем-нибудь можно было его упрекнуть». «Да, кроме того, что ядовитым пером писал отвратительные пасквили». «Государь, спросите графиню, не было ли истинной причиной ареста Жильбера намерение облегчить врагу его возможность овладеть одним ящичком, в котором хранятся бумаги, компрометирующие одну знатную придворную даму?» Андре затрепетала с головы до ног. «Милостивый государь!» — прошептала она. «Что это за ящичек, графиня?» — спросил король, от которого не скрылись ни бледность, ни трепет графини. «Ах, сударыня!» — вскричал Жильбер, чувствуя свой перевес. «Зачем прибегать к уловкам? Прекратим ложь с обеих сторон. Я тот Жильбер, который совершил преступление. Я Жильбер, писавший пасквили. Я Жильбер, которому принадлежит ящичек. Вы та знатная придворная дама, о которой я говорил. Я призываю короля в свидетели. Расскажем все, что произошло между нами этому судье, королю. Пусть он нас рассудит, а Бог простит». «Говорите, что вам угодно, милостивый государь», — возразила графиня. «Мне нечего сказать. Я вас совсем не знаю». «Вы не имеете понятия и о ящике?» Графиня сжала кулаки и до крови прикусила побледневшие губы.